Подыщи кого-нибудь другого. Черт тебя дери, Гай, ты что думаешь, что я в поезде подыскиваю себе компанию? Ты мне понравился, вот я тебя и приглашаю, хоть на денек. Мы поедем напрямик из Мэткалфа. Я даже в Эль-Пассо не буду сворачивать, хотя мне все советовали осмотреть каньон. Спасибо, но у меня работа, я туда еду, как только покончу в Мэткалфе. Ого! Снова восхищенная искательная улыбка. Что-то строить? Да, загородный клуб. Это все еще звучало для него странно, непривычно. 2 месяца назад он и представить себе не мог, что будет такое строить. Новое здание Пальмиры в Палм-Бич. Да ну! Бруно, конечно, слышал о клубе Пальмира. Это был самый известный клуб в Палм-Бич. Он даже слышал, что они собираются строить новое здание. В старом он бывал пару раз. «Ты уже сделал проект?» Он смотрел на Гая восторженно, как мальчишка на прославленного героя. «Можешь мне нарисовать?» Гай сделал беглый набросок строений на листке из записной книжки Бруно и поставил свою подпись, как Бруно хотел. Он объяснил насчет раздвижной стены, которую можно убрать, превращая нижний этаж в огромный танцевальный зал с выходом на террасу. Насчет башенок для вентиляции, которые он надеется ему разрешат использовать, и тогда не нужно будет кондиционеров. Рассказывая, он чувствовал себя счастливым. От волнения слезы выступили на глазах, хотя голос звучал ровно. Как он может, спрашивается, так откровенничать с Бруно, делиться с ним самым лучшим? Разве Бруно способен понять? «Звучит потрясающе», — сказал Бруно. «То есть ты им всем рассказал, как это будет выглядеть?» «Нет еще. Знаешь, тут слишком многим надо угодить». Гай вдруг захохотал, запрокинув голову. «Ты станешь знаменитостью, а? Может, ты уже знаменитый? Будут фотографии в журналах, может, что-нибудь в теленовостях?» Они еще не приняли его проекта, Гай напомнил себе, но примут, он в этом уверен. Майерс, архитектор, с которым Гай делит офис в Нью-Йорке, уверен тоже. Энн не сомневается. И мистер Бриллхарт. Самый большой заказ в его жизни. После этого я могу стать знаменитым. Такие вещи широко освещаются. Бруно начал длинно рассказывать, как он учился в колледже, как мог бы стать хорошим фотографом, если бы опять у него не стряслось что-то с его отцом. Гай не слушал. С отсутствующим видом он потягивал виски, думая о заказах, которые будет получать после Палм-Бич. Может, в скором времени офис в Нью-Йорке? У него уже была идея офиса в Нью-Йорке, и он страстно желал видеть ее воплощенной в жизнь. Гай... Дэниел Хейнс. Имя. И навсегда исчезнет раздражающая, неотвязная мысль о том, что у него меньше денег, чем у Энн. «Может такое быть, а, Гай?» — теребил его Бруно. «Что может быть?» Бруно глубоко вздохнул. «Вдруг твоя жена сейчас станет возникать насчет развода? Представь, если она поднимет скандал, пока ты будешь в Палм-Бич, и тебе покажут на дверь. Разве у тебя не появится достаточный повод для убийства?» «Убийство Мириам? Ну да». «Нет», — сказал Гай, но встревожился. «Не дай бог. Мириам услышала о Пальмире от его матери и теперь попробует вмешаться просто потому, что вредить ему, Гаю, доставляет ей истинное наслаждение. А когда она гуляла от тебя, разве тебе не хотелось ее убить?» «Нет. Ты не можешь сменить пластинку?» На мгновение перед Гаем предстали обе ипостаси его жизни. Брак и карьера вместе, бок о бок, как никогда раньше. До дурноты и головокружения, напрягая мозг, он пытался понять, как мог он в одном быть таким беспощадным и глупым, а в другом столь способным. Он поглядел на Бруно, который так и не сводил с него глаз, и, ощущая легкий туман в голове, поставил свой бокал на стол и оттолкнул его на длину пальца. «Да уж, наверное, хотелось», — с пьяной настырностью повторил Бруно. «Нет. Гаю хотелось выйти на воздух, прогуляться, но поезд все мчался и мчался по прямой, и казалось, что он уже не остановится никогда. А если и вправду он из-за Мириам потеряет заказ? Ему придется там жить несколько месяцев, и от него ожидают, что он будет с директорами одного круга? Бруно в таких вещах разбирался прекрасно. Гай провел рукой по влажному лбу. Конечно, до встречи с Мириам трудно догадаться, что у нее на уме. Он устал, а когда он уставал, Мириам вторгалась в него, как неприятельская армия. Такое часто случалось в те 2 года, которые понадобились, чтобы освободиться от этой любви. А теперь повторялось снова. Ему опротивил Бруно. Бруно улыбался. «Можно поделиться с тобой одной идейкой насчет того, как пристукнуть моего папашу?» «Не надо», — сказал Гай и накрыл ладонью бокал, в который Бруно собирался налить еще. «По-твоему, что лучше? Взорвать лампочку в ванной или напустить газу в гараж?» «Сделай что-нибудь одно и перестань трепаться». «И сделаю. А ты что думаешь? Знаешь, что я еще сделаю как-нибудь на досуге?» «Покончу с собой, если будет такое настроение. Да так, чтобы это выглядело, будто мой злейший враг меня убил». Гай взглянул на него с отвращением. Бруно стал как-то расплываться по краям, словно подтаивая. Оставался лишь голос и воля, злая воля. Все, что Гай презирал, воплотилось в Бруно. Всем, чем Гай быть не хотел, Бруно уже стал или становился. «А хочешь, я тебе придумаю безупречное убийство твоей жены? Может, когда-нибудь и пригодится?» Бруно заерзал, смутившись под пристальным взглядом Гая. Гай встал. «Хочу пройтись». Бруно хлопнул в ладоши. «О, черт! Вот эта идея! Мы убьем друг для друга, слышь? Я убью твою жену, а ты убьешь моего отца. Мы же встретились в поезде, понял? И никто не знает, что мы знакомы. Пара безупречных алиби. Сечешь?» Стена перед глазами Гая мерно задрожала, словно вот-вот развалится на куски. Убийство. Само слово вызывало тошноту, наводило ужас. Хотелось вырваться от Бруно, убраться из купе, но какая-то тяжесть, как бывает в кошмарах, держала и не пускала. Гай попытался закрепиться, остановить мерцание стены, вникнуть в то, что говорил Бруно, потому что ведь должна же быть в этом какая-то логика, как в задачке или шараде, которые волей-неволей надо решить. Руки Бруно все в табачных пятнах подскакивали, подрагивали у него на коленях. «Пара железных алиби!» — вскрикивал он. «Такая идея раз в жизни приходит в голову. Что, еще не усек? Я могу сделать это, когда тебя не будет в городе. А ты это сделаешь, когда не будет в городе меня». Гай начинал понимать. «Да, скорее всего, никто никогда не догадается. Мне доставит огромное удовольствие положить конец такой карьере, как у Мириам, и способствовать такой карьере, как твоя», — хихикнул Бруно. «Ведь этому просто нужно положить конец, пока она кучу других парней не довела до ручки. Разве не так?» «Да ты сядь, Гай!» «Она меня до ручки не довела», — хотел было уточнить Гай, но Бруно не умолкал. «То есть, ну, представь себе, что мы договорились. Можешь ты это сделать? Знаешь, ты мне расскажешь, где она живет, а я тебе, соответственно, да поподробнее, чтобы нам знать эти места, как дом родной. Мы можем повсюду наставлять отпечатков, так что те фрейра рехнутся». Он фыркнул. «Конечно, выждать пару месяцев, конечно, совсем не общаться, но дело, ей-богу, верное». Он встал, пошатнулся, пытаясь достать бутылку, затем проговорил Гаю прямо в лицо с какой-то душной уверенностью. «Так сделаешь, а, Гай? Заморочек никаких не будет, клянусь. Клянусь, Гай, я все устрою». Гай оттолкнул его сильнее, чем намеревался. Бруно рухнул на сиденье около окна и тут же подскочил, как резиновый. Гай озирался вокруг, ему не хватало воздуха. Но стены были непроницаемы. Купе превратилось в крохотный ад. Что он делает тут? Как это? Когда он успел так напиться? «Я уверен, у тебя получится», — Бруно нахмурился. «Заткнись ты со своими проклятыми теориями», — хотел было крикнуть Гай, но голос изменил ему, и он пролепетал: «Мне все это осточертело». И увидел, как нелепо исказилось узкое лицо Бруно в самодовольной, недоверчивой ухмылке, как зловеще блеснули всезнающие жуткие глаза. Бруно вежливо пожал плечами. «Ладно. И все же это хорошая идея. И мы с тобой тут выработали отличный план. Я эту идею использую. Найду кого-нибудь другого, конечно. Ты куда?» Гай, наконец, вспомнил о двери. Он вышел из купе и ринулся в тамбур, где свежий сквозняк обрушился на него, как суровый выговор, и паровоз заревел справедливым укором. Вторя сквозняку и паровозу, Гай обругал сам себя и стал молить об одном, чтобы его стошнило. «Гай!» — он обернулся и увидел, как Бруно проскальзывает в тяжелую дверь. «Ну, прости меня, Гай!» «Ничего, все нормально», — поторопился сказать Гай, потому что лицо Бруно поразило его. На нем читалась какая-то собачья преданность и самоуничижение. «Спасибо, Гай!» — Бруно опустил голову, и в эту минуту перестук колес начал затихать, так что Гай потерял равновесие. Он был безмерно благодарен этой остановке. Похлопав Бруно по плечу, «давай-ка выйдем, подышим воздухом». Они вступили в мир безмолвия и полного мрака. «Хоть глаз кали», — завопил Бруно, — «не огонька». Гай поднял глаза. Не было даже луны. От холода тело напряглось, все чувства обострились. Он расслышал, как где-то по-домашнему хлопнула деревянная дверь. Впереди искоркой затлелся фонарь, и человек с ним побежал в хвост поезда, где из товарного вагона расстилалась светлая полоса. Гай медленно зашагал к свету, и Бруно поплелся за ним. Вдали на плоской черной прерии прокричал локомотив. Еще и еще, все дальше и дальше. Гай упомнился с детства этот звук, красивый, чистый и одинокий, как дикий мустанг, несущий белого человека. В приливе дружеских чувств Гай взял Бруно под руку. «Я устал. Не хочу идти дальше», — заскулил Бруно, вывернулся и застыл на месте. На свежем воздухе он сделался снулым, как пойманная рыба. Поезд тронулся. Гай подпихнул наверх большое, рыхлое тело Бруно. «По стопарику на сон грядущий!» — вяло пробормотал Бруно в дверях своего купе. Он выглядел таким усталым, что, казалось, вот-вот рухнет, как подкошенный. «Спасибо, не хочу больше». Зеленые портьеры скрадывали их шепот. «Загляни ко мне утречком, не забудь. Я дверь запирать не стану. Если не отзовусь, то просто так заходи, а?» Гая бросала на стену зеленых портьер, пока он пробирался к своему месту. Когда он улегся, то по привычке подумал о книге. Он забыл ее в купе у Бруно, своего Платона. Ему неприятно было думать, что книга останется на ночь там, что Бруно дотронется до нее или станет листать. Сейчас же по приезде Гай позвонил Мириам. И она ему назначила свидание около школы, что располагалось между их домами. И вот он ждал ее на углу асфальтированной площадки для игр. Мириам опоздает, без сомнения. Почему она выбрала именно школу? Гай задался вопросом. Чтобы почувствовать себя на своей территории? В те времена, когда он ждал ее здесь, он любил ее. Небо над головой было безоблачное, пронзительно синее. Солнечный свет, словно расплавленный, стекал вниз, не желтый, а бесцветный, будто раскалившийся до бела. Между деревьями Гай заметил крышу хрупкого красноватого здания, которого не помнил, его построили в те 2 года, пока он отсутствовал. Гай отвернулся. Не было видно ни души, как будто жара всех изгнала не только из школы, но и из соседних домов. Гай посмотрел на широкие серые ступени, что расходились кругами от темной арки школьных дверей. Он еще мог припомнить чернильный, чуть отдающий потом запах от залохматившихся страниц учебника по алгебре, принадлежавшего Мириам